Глава 11. Центр исследования аномальных проблем. Орбитал. «Почему я не могу увидеть Илью?» Перегнувшись через край стола, Алена гневно уставилась в сидящего за ним молодого мужчину. «Ты говорил, что его состояние за последнюю неделю стабилизировалось. Во-первых, рад, что мы, наконец, перешли на «ты», Алена Владиславовна», с улыбкой произнес Даниил Филатов, но тут же стер ее со своего лица. «Во-вторых, тебе еще внизу должны были объяснить, что состояние Ильи резко ухудшилось ночью. Сейчас он без сознания, а каким-то образом умудряется использовать свой дар. Нам пришлось поместить его из палаты в камеру, предварительно хорошенько связав. Так что, сама понимаешь, я не могу рисковать и подпускать к нему посторонних. Мне потом наместник голову снимет, особенно если пострадает кто-то из аристократов». «Можно подумать, что мы первые, кто влип в подобное», — упрямо произнесла девушка, не желая отступать. «После образования Охры вы первые. А мы, как ты знаешь, его личный проект. И за этот инцидент мне на голову вылили такой ушат помоев, что я как-то больше не горю желанием повторять», — с нажимом произнес Филатов. «Если тебя это хоть немного успокоит, то могу сказать, что того урода, кстати, что продавал коды безопасности, мы обнаружили. И сядь в кресло, пожалуйста. Ты девушка, конечно, красивая, но когда на меня так смотрят, да еще и со столь близкого расстояния, рука сама тянется за пистолетом». «Кто-то из наших? Из пилотов?» Девушка подалась назад, падая в кресло. Ее глаза опасно засверкали. «Нет, обычная человеческая жадность, приправленная человеческой же безалаберностью. Один кретин подумал, что пароль, записанный на бумажке, валяющийся на столе, это безопасно. А второй, уборщик, решил, что если продаст возможность доступа к внутренней сети, то ничего страшного не произойдет, по крайней мере для него». Закатил глаза Даниил. «Так или иначе, ошибались оба. Первого уже вышвырнули с работы с волчьей отметкой в личном деле. А второй? А этот продолжает работать. Не смотри на меня так, и даже не думай лезть и что-то узнавать», — остудил парень девушку. «Это уже дела СБ-станции, и совать нос туда совершенно не нужно. Единственное, о чем могу сказать с уверенностью, так это то, что жить ему осталось недолго. Либо те уроды, кому он информацию продал, его в какой-нибудь подворотне пришьют, либо кто-то из ариста, из тех, кто в курсе и курирует училище, показательно казнит. И нет, тебе в этом поучаствовать не выйдет. Уж больно мелкая эта фигура, без обид. Родители Ильи», — скорее предложила, чем предположила девушка, — «у них есть полное право лично казнить ублюдка и всех тех, кто с этим связан». «Ален, ну ты же не глупая девушка», — укоризненно произнес Даниил. «Даже если не брать в расчет то, что они сейчас за пару планетарных систем отсюда, то за пределами карантинной зоны их влияния будет недостаточно, чтобы что-то предпринять в данной ситуации. Уж поверь мне, я специально узнавал и даже сумел связаться с ними по поводу произошедшего». «Я думала, что связь с другими системами ограничена», — удивилась Исаева. «У Охры, в общем, и у меня в частности, есть определенные возможности, позволяющие дергать за некоторые ниточки. Честно говоря, в какой-то степени я чувствую себя виноватым в том, что произошло с тобой и Ильей. Поэтому лично разговаривал с Николаем Витальевичем, отцом Ильи», — произнес Даниил. «Максимум, что тот смог сделать для сына, это перевести крупную сумму на счет нашей организации. Большая часть денег пойдет на исследование и борьбу с болезнью. Но определенную сумму он позволил использовать на мое усмотрение». «Зачем тебе его деньги? Я думала, что наместник полностью обеспечивает вашу контору. Вон даже здание отдельное в центре престижного квартала выделил, с красивым видом из окна». Девушка ткнула пальцем в сторону огромного панорамного окна за спиной Филатова. Сейчас на орбитале было вечернее время, и на уровень медленно опускалась тьма, заставляя зажигаться многочисленные фонари на фасадах зданий. «Знала бы, сколько мне трудов стоило, чтобы выбить эту, по факту, бесполезную обертку», — с тяжким вздохом произнес Даниил, бросая золоченую ручку на кипу бумаг. Девушка вломилась в кабинет в самый разгар работы. «Да, обертка. И да, бесполезная. Я не ошибся, когда так сказал». «Честно говоря, я не понимаю, про что ты», — призналась девушка, постукивая пальцем по твердому подлокотнику. Неприятные новости о состоянии Ильи выбили Исаеву из колеи. «Ален, скажи честно, Тебя не удивляет происходящее на станции?» Поднявшись из-за стола, Даниил подошел к окну и стал перед ним, сложив руки за спиной. «У нас фактически катастрофа планетарного масштаба, а там за окном жизнь идет своим чередом. Отключи новости и вообще не узнаешь, что мы медленно теряем один уровень за другим. Честно говоря, до этого чертового патрулирования я вообще не задумывалась об этом», — честно призналась девушка. «Да, то, что орбитал какие-то неприятности, я прекрасно понимала. Но меня больше волновало происходящее на Перуне. Твой брат. Прекрасно тебя понимаю. Твоя мама успела немного рассказать о нем. Как раз перед тем, когда вы почти выбрались из карантинной зоны. Удивительная женщина. Сильная, упорная. На уши всех подняла, едва узнала, что вы не вернулись с патрулирования по окончании срока». Даниил повернулся к девушке и с легкой грустью улыбнулся. «Тебе повезло с семьей. Цени это. У тебя какие-то семейные проблемы? Просто ты так это произнес?» «Может и так. Но плакаться тебе в кителе я точно не собираюсь, даже не проси», — с улыбкой ответил Филатов. Но Алена прекрасно различила боль, промелькнувшую на его лице. «Черт, в смысле сбился? О чем это я? Ах, да, об орбитале и ее обитателях. Начну, пожалуй, издалека. Кстати, ты не голодная?» «Да нет, наверное», — удивилась девушка внезапной смене темы разговора. Тем не менее, вернувшись к столу, парень нажал кнопку связи, и через считанные мгновения на пороге кабинета появился мужчина, чей образ совершенно не соответствовал образу секретаря. Уж слишком плотно обхватывал ворот бычью шею, а пиджак едва не трещал при малейшем движении владельца. «Георг, организуй нам небольшой ужин». Даниил смерил взглядом девушку, а после добавил. «Хотя нет, кому-то определенно стоит основательно подкрепиться. Так что что-нибудь посытнее. И отмени встречу на ближайшие час-полтора». Немногословный секретарь, кивнув, исчез за дверью. А Филатов переключился на Алену. «Я же сказала, что не голодна». «Охотно верю. Но не сочти за оскорбление. Выглядишь ты так себе», — произнес мужчина. «Нервы, недосып, выяснение отношений в училище. Еще и ешь через раз». «Откуда ты?» «Я слежу за тобой. Постоянно. Прокрадываюсь в дом и всю ночь стою над твоей кроватью», — прищурившись зловещим голосом, произнес Даниил. «Эй, спокойнее, я пошутил. Сядь на место, пожалуйста, и не порти мне мебель. Она, между прочим, казенная». Исаева, немного подумав, кивнула и села, проведя ладонями по подлокотникам, слегка подпаленным и обзаведшимися трещинами. Пускай тренировкой дара девушка пренебрегала, внутренний запас эфира с лихвой компенсировал это упущение. «Но, как известно, в каждой шутке есть доля шутки», — тоже усевшись в свое кресло, произнес парень. «После инцидента мои люди почти круглосуточно наблюдают за тобой, ради твоей же безопасности. И твоя мама в курсе этого». «Как? Я же тебе еще в начале разговора сказал, что она рассудительная женщина, которая беспокоится о своих детях», — ответил Даниил. Дверь кабинета вновь открылась, и в нее ввалился секретарь, тащивший в руках несколько объемных бумажных пакетов. Поставив их возле небольшого столика, стоящего отдельно у стены, мужчина молча посмотрел на Филатова. «Можешь быть свободен, сам справлюсь», — произнес парень, скидывая темно-зеленый пиджак и закатывая рукава белоснежной рубашки. Зашуршав пакетами, Даниил принялся быстро извлекать из них различную снедь, которую можно было охарактеризовать одним словом — фастфуд. «Что? Если ты ожидала мраморную телятину и эти, как их там, крутоны вроде, то, извини, времени ждать, когда их приготовят, у меня нет. Так что добро пожаловать к столу, если не побрезгуешь всей скромной пищей». Развел руками Филатов, закончив сервировать стол. «Да не, я не из-за этого». Улыбнувшись, девушка поднялась и потащила кресло по полу, даже не обращая внимания на мерзкий скрежет. «Просто никак не могу тебя понять. Вначале ты показался обычным высокомерным ублюдком из Ариста, коих я постоянно вижу. А сейчас даже и не знаю. Ну, вообще-то говорят, что первое впечатление самое правильное. Приятного аппетита», — рассмеялся Филатов, достав из упаковки тонкие деревянные палочки и ловко подхватив ими странного вида бело-черный кругляш. «Ты меня специально путаешь?» — возмутилась девушка решившая, что стоит начать с чего-то более знакомого, например, с куска хорошо прожаренного мяса. «Немного. Ты приглядываешься ко мне, я пытаюсь понять тебя. Обычные игры обычных людей нашего сословия», — пожал плечами парень. «Но я, кажется, обещал тебе немного прояснить обстановку на станции. Вина?» «Нет, спасибо». «Правильно, тоже алкоголь не одобряю. Так вот, для ясности картины начнем с самого низа, то бишь с простых людей», — начал молодой мужчина. «Вполне очевидно, что большая часть населения орбитала состоит из них. Я бы даже сказал, что в процентном соотношении нас, Ариста, по отношению к остальным, не больше 7-10%. Еще процентов 15% — это имперские служащие и остальные, кого можно к ним отнести. Охрана, медики, спасатели и прочая обслуга. Все остальные — это вольные люди, прибывшие сюда в поисках нового дома. Кто-то из них изначально планировал остаться на орбитале, но основная масса собиралась осесть на Перуне под каким-нибудь родом». «Тут я понимаю, к чему ты клонишь», — воздев кверху вилку с нанизанным куском мяса, произнесла Алена. «Это люди, которым нет места на станции. Точнее, станция на них просто не рассчитана». «Именно», — кивнул Даниил. «Сейчас они фактически балласт для нас, от которого мы избавиться не можем. Зато он прекрасно может избавиться от нас. Стоит этой массе осознать, в каком положении мы находимся». «Балласт, масса... Что-то ты невысокого мнения о простых людях», — поморщилась девушка. «А сама-то? Ты только что назвала их простыми и даже не задумалась об этом. То есть априори считаешь себя необычной. Точнее, не такой простой, как они. И дело тут явно не в даре». Парень с усмешкой изогнул бровь. «Ну, я как-то даже...» — смутилась девушка. «Расслабься. С учетом того, сколько поколений существует наш строй, подобный образ мышления неудивителен». Откинувшись на спинку кресла, Даниил ослабил узел галстука. «Мы выше, они ниже. Это вколачивается как в наши, так и в их мозги с самого детства. Разве что, чем ближе к фронтиру, тем слабее это проявляется. Ты почти не бывала на центральных планетах, так что, когда там очутишься, тебя будет ждать неприятный сюрприз». «Брат рассказывал». «Одно дело слышать, а другое видеть», — произнес Даниил. «И нет, несмотря на мои слова, я не считаю их чем-то незначительным. Я лишь озвучил то, как их называют там». Молодой мужчина ткнул пальцем в потолок. «Те, у кого реальная власть на орбитале. Вот для них все, кто ниже определенного уровня, не более чем набор грузиков на весах выживания станций и их родов. И чтобы сохранить баланс, они готовы брать парочку-другую лишних гирек без особых раздумий». «А ты, значит, не такой? И стоишь на страже, абы...» Девушка запнулась, но тут же быстро поправилась. «То есть просто людей?» «Не идеализируй меня», — покачал головой мужчина. «Если предо мной станет выбор, я и мои близкие, или они...» «Уж поверь, раздумывать долго не буду. Но только в том случае, если вопрос будет стоять именно в выживании, и другого выхода у меня не будет». На несколько секунд над столом воцарилась тишина. Алена молча переваривала услышанное, Даниил разглядывал то ли наполовину полный, то ли наполовину опустевший стакан с соком. «Звучит страшно», — призналась девушка, наконец нарушив молчание. «Зато честно. Думаю, твой брат согласился бы со мной. Лично с ним не знаком, но, судя по доступной информации, чем-то мы с ним похожи», — ответил Филатов, а затем улыбнулся. «Но мы опять отклонились от главной темы». Прекратив гипнотизировать стакан, парень залпом выпил остатки и переключился обратно на еду. «В общих чертах сейчас на станции есть два лагеря. Наместник, его люди и моя охра. Мы выступаем за сохранность орбитала, при этом стараясь обеспечить максимальное выживание всех тех, кто обитает в стенах станции». «А говоришь, что недобрый», — произнесла Алена, все-таки рискнувшая попробовать то, что с таким удовольствием уплетал собеседник. «Ничего так. Даже вкусно». «Нелегко, наверное, было Игорю Владиславовичу оставлять вас одних, таких доверчивых», — покачал головой Даниил. Но дальше эту тему развивать не стал. «Почти все из нашей коалиции вложили все свои средства в орбитал. Его гибель равнозначна гибели наших родов. Так что тут вполне очевидно, что выбора у нас нет, кроме как бороться за его сохранность и не дать списать этот проект колонизации в утиль. Но зачем кому-то мешать спасению станции? В нее же было столько вложено. Ресурсов, времени, денег, в конце концов, — удивилась девушка. Тем более сам Перун с его запасами Орданиума и Тримития. Это же настоящая сокровищница. Если орбитал погибнет, все это станет недоступным. А кто сказал, что планету забросят? — усмехнулся Даниил. Лет через 5-10 подгонят другую станцию с другими смертниками. За это время так или иначе определят, что с планетой и как до нее добраться. И на Перуне опять появятся люди. Только это будут уже другие рода, чьи прихвостни изо всех сил сейчас стараются пустить ко дну наш орбитал. 5-10? Стиснула кулачки девушка. Но как же все те, кто остался внизу? Что если у них столько нет времени? Кто может обречь на гибель столько людей? Пойми, это для нас станция и планета целый мир. А для кого-то лишь пометка в ежедневнике. В центральных мирах готовы на большие жертвы, лишь бы подняться хоть на одну ступеньку, чтобы быть поближе к трону, — с легкой грустью произнес Филатов. И именно такие сейчас противостоят наместнику и тем, кто с ним. Они толкают людей на бунты, подстрекают, саботируют работы и стараются разрушить станцию изнутри. «Как-то это все неправильно», — пробормотала Алена, отодвигая тарелку от себя. «И что ты хочешь от меня? Не просто так же ты все это мне рассказываешь, тратя свое время?» «Нет, конечно. Хотя не часто удается поесть в компании красивой девушки. Так что считай это еще одной причиной», — рассмеялся Даниил. «Но главное, конечно, в том, что я хочу видеть тебя на нашей стороне». «Меня? Зачем? Ты же сам говорил, что я мелкая фигура», — удивилась девушка. «Порой соломинки хватает, чтобы транспортник сломался пополам», — ответил мужчина. «Признаюсь честно, сейчас мы проигрываем и вынуждены искать союзников везде, где только можно. И пилот, имеющий отличные оценки и высокий авторитет среди сокурсников и преподавателей, неплохой такой бонус. Тем более ты была там и сама знаешь, что спасти станцию в наших силах». «Ну, не знаю», — протянула девушка. «Если бы не Илья, мы бы не выбрались». «Не выбрались. Вам действительно повезло», — кивнул Филатов. «И тем не менее, будь у вас нормальная экипировка, и знай вы об опасностях, что могут поджидать в ржавой зоне. И, может быть, для Ильи все сложилось бы куда удачнее». «Так почему вы не расскажете об этом?» «Чтобы получить массовую панику? Мы и так вынуждены бороться со слухами, так или иначе просачивающимися сквозь заслоны. Но это словно воду в решете носить. Одним мародеры чего стоят», — скривился Даниил. «И все же, чего ты от меня хочешь?» Облокотившись о стол, девушка пристально посмотрела на мужчину, пытаясь прочесть по его лицу, что же он на самом деле думает. «Я предлагаю тебе работу в Охре. Пилотом. Мне нужны люди, на которых я смогу положиться, и кто будет так или иначе мотивирован в успехе нашего предприятия», — произнес парень. «Используешь Илью в качестве наживки?» — поджав губы, спросила девушка. «И не только его. Чем раньше нам удастся разобраться с этой дрянью, которая проникла к нам с планеты и медленно пожирает станцию, тем больше шансов, что ты сможешь увидеть Игоря», — ответил Филатов, не отводя взгляда. «Меня не отпустят из училища». «Все уже оговорено», — прервал девушку Даниил. «Служба в Охре пойдет в счет практических занятий, а летный стаж в связи с ситуацией и возможными столкновениями будет рассчитываться как боевой. Так что зарплата у тебя будет более чем неплохая. А с учетом того, что на вашем роду еще и висят дети поселенцев, лишний доход для вас не такой уж и лишний». «Привык действовать быстро?» — улыбнулась девушка. «И нагло», — добавил Филатов, поднимая стакан с соком. «Ну так что? Тебя можно поздравить с новым местом работы?» «Мне нужно подумать и поговорить с матерью по этому поводу. Ну и по поводу слежки тоже». Не стала торопиться с ответом девушка и увидела одобрение на лице собеседника. «Но так или иначе, я хочу увидеть Илью». «Тут уж извини, ничего сделать не могу. Хотя давай так, через пару дней я буду с инспекцией в лечебнице. и запрошу копии записей своего пребывания», — подумав, произнес Филатов. «И там совершенно случайно могут оказаться фрагменты из камер с Кузнецовым». «Я их получу, даже если откажусь от твоего предложения?» «Даже если откажешься», — кивнул Даниил. «Но, думаю, не стоит объяснять, что о том, что ты там увидишь, не стоит распространяться». «Это понятно. Тогда мне нужно хорошо все обдумать. Так что ответ дам только завтра», — вытерев руки салфеткой, ответила девушка. «Без проблем. Согласись ты прямо сейчас, и я был бы разочарован». Даниил с удивлением посмотрел на запищавшие часы. «Ох, как быстро время летит в приятной компании. Даже если обсуждать неприятные вещи. Давай быстро доедим, и мой водитель отвезет тебя домой». Магнитогорск. Перун. «Рот прежде всего, Иван. Поэтому 20% и точка», — перекидывая через себя бочкообразную, покрытую зеленой чешуей тушу, произнес я. Пытавшийся напасть на меня из засады крокодил осознал, какую глупость совершил, и, перебирая коротенькими, но толстыми лапами, попытался скрыться. Не успел. Схватив за хвост, оттащил его от норы, заполненной водой, и одним ударом проткнул зеленого насквозь. «Вот честно, утомили, Игорь Владиславович, со своим благородством!» Прогромыхавший мимо меня каменный гигант опустился на колено перед здоровенной ямой с темной водой и, сформировав из правой руки тонкое, но прочное копье, ткнул им в бурлящую жижу. «Пещеру нашли с подачи твоей подопечной, твоей. Ты первым добрался до моих людей и обеспечил их безопасность. Первым. Вот теперь неси ответственность. 45% и не пунктом меньше». В яме вода забурлила еще больше, а спустя несколько секунд из нее, будто тараканы, во все стороны полезла очередная порция помойных крокодилов. Шел второй день после нашего возвращения в Магнитогорск вместе с женским отрядом. Несмотря на возражения троицы, все они были отправлены в больницу на карантин. И мы, отдохнув денек и приведя себя в порядок, на следующее утро занялись именно тем, ради чего и прибыли к Жилиным, то есть охотой. Любой город, каким бы современным он ни был, производил отходы. Конечно, их большая часть перерабатывалась, но что-то и оставалось. Так возникновение свалок было неизбежным. А где свалки, там и всякие вредители. Но мы не настолько отчаялись, чтобы охотиться на помойных крыс. Эти мелкие твари скорее были приманкой для более крупных тварей, расположившихся в соседних со свалками пещерах. В некоторых из них были глубокие каверны, заполненные водой. И именно в них обитали крокодилы, привлеченные мелкими тварями и обладающие довольно вкусным мясом. И при этом нам даже не нужно было далеко удаляться от города и выходить наружу. В общем, сплошные плюсы. «Плохо ты торгуешься, Иван Артемович!» — рассмеялся Валентина, накрывая лужу серым куполом и тормозя непрерывный поток тварей. «Нужно было Игорю сразу 90% предлагать. К вечеру бы дожал до тех самых 45. Предлагай больше, давай меньше. Игорь, мне кажется, этот молодой человек излишне расслабился». Каменный рыцарь, подпрыгнув, приземлился точно на голову кинувшейся на него добычи. «Согласен. 30 пунктов ему, 15 мне. Остальное тебе, Иван Артемович», — кивнул я, стараясь дырявить крокодилов куда аккуратнее. Шкура у них была жесткая и для выделки особо не годилась. Но Леонов почему-то попросил для себя десяток. Зачем? Непонятно. Разве что решил любовное гнездышко украсить. «Эй, а мне-то за что? Я вообще в пещеры за компанию сунулся», — возмутился Ферита, в этот раз сменивший изящную шпагу на неизящный топор. Сказал, что негоже окроплять фамильное оружие кровью помойных тварей. «Чтобы болтал поменьше!» — в один голос Жилиным воскликнул я. «Нормально я разговариваю. Это вы просто старые пе... молчуны, в общем», — прошелся по самому краю парень. «Ну а если серьезно, не потяну я такую долю в разработке залежи орданиума. Людей и мощностей не хватит. А получать дивиденды просто так мне совесть не позволит. Вот, теперь молодой патриарх по существу говорит», — прогромыхал Жилин, подходя к серому куполу, из которого стали показываться части туш зеленых тварей. «Игорь, не ерепенься! В любом случае, никому из нас в одиночку эти пещеры не зачистить. А без этого Орданиум лопатой грести не выйдет. Так и быть, раз месторождение на моей территории, моя доля будет составлять 51%. Тебе 34, как виновному в его обнаружении. Ну, а Валу 15, за красивые глаза. Как тебе такой вариант?» «Ну, не такие уж у него и красивые глаза», — буркнул я, таща за хвост зеленую ящерицу. «Но вообще согласен. В любом случае, доли можно будет пересмотреть при необходимости. Вал, убирай сферу». Феррита показушно щелкнул пальцами, и серый пузырь лопнул, исторгая из себя оглушенных тварей. Было их немного, но ко второму рыбному месту мы тактику массового геноцида отработали. Так что в считанные минуты прикончили 20 крокодилов, прежде чем те сообразили, что же с ними происходит. Закончив с грязным делом и убедившись, что опасность отсутствует, мы втроем отошли от опустевшей лужи, давая сопровождающим нас охотникам начать свежевать добычу и оттаскивать ее к грузовикам. «Вечером отпразднуем сделку?» Усевшись на подставленный ушлым бойцом трехногий табурет, спросил Иван. «Как раз и дам должны с лазарета выпустить. Но и стоило их там 2 дня держать», — произнес я, удивляясь, как это подобие стула без спинки выдерживает крупного мужчину в тяжелом доспехе. «Из чистого орданиума, что ли, выкован? Я же сразу сказал, что с ними все в порядке. А пускай помаринуются, да подумают о своем поведении. Да и не знаю, как ты, а лично мне самому нужно было время, чтобы подумать, как поступить с Катериной», — признался Иван. «С одной стороны, из ее выходки погибли люди. С другой, мы не на курорте, и сдохнуть можно в любой момент, выйдя за пределы города. А люди к ней были приставлены не гражданские, так что риск — это то, за что им платят. Когда подарки к свадьбе готовить?» — улыбнулся я. «И что ты надумал?» — спросил Феррита, а после повернулся ко мне. «В смысле свадьба? Серьезно, что ли? Иван, либо ты себя очень плохо оцениваешь, либо я чего-то не понимаю значения слова «наказание». «Нормально я себя оцениваю», — махнул рукой мужчина. «Пора Катю приструнить. Будет женой, будет беспрекословно подчиняться приказам мужа. Траур по моему брату давно прошел, так что имею полное право взять ее в жены». «Железная логика», — пробормотал самый молодой из нас патриарх. «Игорь, ты-то, надеюсь, так же поступать не собираешься? Кира меня прикончит, если ты на простолюдинке женишься раньше, чем на ней». «Можешь не переживать, пока не собираюсь я ни на ком жениться», — успокоил я парня. «У меня есть более изощренные способы наказать непослушных дам. И ты, кстати, примешь в этом участие».